Я прибыл с Селестиной в Гаю, я даже не хотел считать, сколько там женщин сейчас. Оставьте Селестину в комнате и спуститесь вниз, чтобы увидеть состояние особняка. Я знала, что мне нужно внести много изменений и много работать со всеми женщинами. Глава 73. Пропуск времени. Вы могли видеть огромную комнату, в которой спало бесчисленное количество женщин. У всех из них выходила сперма, и время от времени у них возникали небольшие спазмы и тремор. Сезон спаривания закончился, отсчет 12 месяцев для следующего возобновлен. Ух, у меня брачный сезон был тяжелее, чем в первый. Думаю, мои жены долго не смогут ходить, подумал я, глядя на всех женщин в комнате. Прошло 7 месяцев с тех пор, как я вернулся из мира Курайну. Особняк полностью изменился, и в нем появилось больше зданий, похожих на гигантские оранжереи, поскольку многие девушки Курайну любили выращивать растения. Также многие здания и помещения увеличили свою вместимость. В это время я брал в жены всех женщин Курайну. Храм, бассейны, комнаты для развлечений, благородные комнаты, библиотеки, в заключении сады, вся Гая была полна женщин. Так что все было тихо, пока не наступил мой брачный сезон. В то время я безжалостно трахал всех женщин. Все они были удивлены, увидев, что он может сбить их с толку. Многие громко умоляли о пощаде. Но в конце концов все они поняли, что мое либидо безгранично и бесполезно просить о пощаде, так как я не позволю им отдохнуть. Теперь я обнаружил, что смотрю на все тела женщин в комнате. Я просто вздохнул и вышел искупаться, так как собирался в путешествие в другой мир. Пришло время отправиться в другой мир, поэтому я сказал системе открыть портал в другой случайный мир хентай-манги. Но я всегда говорил ему идти к началу этого. Система открыла портал, и в тот момент, когда я прошел через него, я увидел даже мальчика, которого беспокоили. Без лишних слов я решил вмешаться, ударив человека, который его беспокоил. «Ты хороший мальчик», — сказал я, пока пухлый мальчик был удивлен, увидев меня. «Хай, сенси!» Мальчик закричал, что немного удивило меня, потому что я не ожидал, что меня так назовут. Потом пришел представиться мальчик. «Приятно познакомиться, сенси, я Кента, приятно познакомиться!» Кента закричал, кланяясь передо мной. «Ах, да, я Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться, Кента!» Я представился мальчику и решил вмешаться, так как это мир хентай-манги, и я хотел увидеть, откуда пришел мой добрый поступок. Кента настоял на том, чтобы я каким-то образом наградила меня за его спасение. Он привел меня в свой дом, который больше походил на особняк. «Сенсей, это мой дом», — сказал он очень весело, когда мы проходили через подъезд. «Я здесь, мама», — крикнула Кента, когда мы прошли через дверь. Затем после приветствия прозвучал очень чувственный голос. «О, Кен-чан, ты привел домой друга? Как странно». По словам красивой женщины, у нее была завидная фигура, фигура в форме песочных часов и большая грудь. У женщины были черные волосы, зачесанные в косу, на ней было черное платье, подчеркивающее ее фигуру. На шее у нее было очень красивое ожерелье из красных камней. «Приятно познакомиться, я Цукика, мать Кенчана». Красивая женщина представилась. «Я искренне ценю помощь этому мальчику. Мама, он спас меня от хулигана, он мой духовный наставник. Его зовут Эдвард Стаффорд», — сказал Кента с большим волнением, представляя меня своей прекрасной маме, пока он начал планировать, как сделать эту красоту моей. «Тогда ты должен его поблагодарить», — Цукика ответила, когда она узнала, что случилось, краснея, когда она посмотрела на меня. «Что я должен сделать, чтобы поблагодарить тебя? Я знаю, сенси, ты хочешь заняться сексом с моей мамой?» Кента сказал что-то, что вытряхнуло меня из моих мыслей и заставило меня взглянуть на него, как на того, кто предлагает вам свою сексуальную мать в качестве награды. «Ах, прямо в мире хентая-манги. Мама, тебя это устраивает?» «Да, займитесь сексом с сенсеем, пожалуйста. Секс доставляет удовольствие, не так ли? Я могу думать об этом только как о награде сенсея», — сказал Кента, удивив не только меня, но и его мать Цукика. «Нет, я могу это сделать, Кен-чан, секс это...» Цукика не смогла закончить говорить, когда Кента прервала ее. «Что случилось? Он герой. Мама тоже хочет хорошо себя чувствовать, да?» Кента закричал, глядя на свою мать, начинающую сердиться. «Но мама замужем за папой, она не может этого сделать», — сказал Цукика, пытаясь заставить Кенту увидеть причину. «Мама, Ты никогда не говоришь «нет», когда я тебя о чем-то прошу. Ты собираешься начать это сейчас. Ты меня предаешь. Ты не хочешь видеть меня, когда я злюсь. Кента закричал, заплакав, я серьезно удивлен этим мальчиком. Занимайтесь сексом с сенсеем, это приказ. Кента снова закричал, из-за чего Цукико почувствовала себя плохо, увидев его плачущим. Кен-чан, хорошо, я займусь сексом с сенсеем. Цукико сказала, увидев, как она так себя ведет, когда она приложила руку к груди и вздохнула. Да хорошо, тебе следовало начать с этого, мама не может отказаться, сказала Кента, подходя к двери спальни. «Сенсей, я оставлю их сейчас, делайте с ними, что хотите, пожалуйста». «Мама, не облажайся, ладно», — сказал Кента, а затем вышел из комнаты и закрыл дверь, оставив Цукико и меня наедине. «Итак, давай начнем, мне очень жаль, но я не могу сказать «нет», когда он так со мной разговаривает», — сказала Цукико, когда начала снимать платье, а затем нижнее белье. «К черту это сексуальное и горячее тело». Честно говоря, я все еще удивляюсь всему, что произошло. Это неловко, я очень стара, и моя грудь обвисла, сказала Цукико, когда она закончила снимать одежду, показывая свою огромную грудь и большие соски. Наслаждайтесь ими, пожалуйста. Затем она сказала подойти ко мне и начать целовать меня, в то время как мои руки инстинктивно коснулись ее огромной груди. Цукико начала стонать, вытаскивая соски, затем она вытащила мой член. Когда он увидел это, он был удивлен, увидев его размер, он увидел, как его лицо начало нагреваться. Она встала на колени и стала с большим желанием сосать мой член. Слурп и слурп и слурп. Через некоторое время я вошел ей в рот, заставив ее выпить всю мою сперму. Цукико спустила трусики, легла и очень сексуально открыла влагалище, оно уже было очень влажным. Я видел, что у нее были лобковые волосы, от которых она просто выглядела горячей. Ничего страшного, если ты делаешь это без презерватива. Так что давай, используй меня, как хочешь. Цукико сказала, что когда я подошел к ней, я почувствовал, что кто-то начал шпионить за нами. Без лишних слов усыпил всех в особняке и поставил в комнате шлагбаум. Я вставил свой член во вход ее влагалища и одним движением полностью погрузил свой член внутрь нее. Цукико закричала, когда почувствовала, как мой член входит в ее матку и растягивает все ее внутренности. Так что я поддался своей похоти и начал трахать эту красивую женщину. Нет, больше нет, я ем, прихожу снова, я как жарко, закричала Цукико, выпустив мой груз в свою утробу. Но, не давая ей отдохнуть, я снова двинулся с места. Подожди, я только что пришел, если ты пойдешь. Цукико боялась почувствовать, что он все еще тверд, и снова начала трахать ее матку. Отметка. Освободи все, что находится в грязной утробе Цукико, наполни Цукико. Цукико пришла снова, когда почувствовала, что он снова наполнил ее спермой. Цукико Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Потяни еще за грязные соски Цукико. Цукико кричала, когда он натягивал пирсинг на ее сосках и трахал ее внутрь. Цукико любит, когда она наполняет живот Цукико. Накорми Цукико своей восхитительной спермой. Он кричал красоту, которую он уже полностью испортил. Матка Цукико принадлежит тебе, уничтожь влагалище и матку Цукико. Услышав слова Цукико, я начал увеличивать толчок. Нет, если ты сделаешь это так быстро, Цукико снова кончит. Цукико сойдет с ума, если она снова кончит. Бегу, я Цукико закричала, кончая, и из-за интенсивности оргазма помочилась на себя. Так что мы продолжали трахаться несколько дней, со мной случилось то же самое, что и когда я попал в мир Юки. Цукико счастлива получить свое ожерелье, Цукико любит, когда я безжалостно трахаю ее. Слова Цукико больше не были понятны, выражение ее лица скривилось, а высунутый язык, все, что от нее осталось. Глава 74. Мир повар-боец сама. У Цукико уже было мое кольцо с драконом там, где раньше было ее старое кольцо. На его опухшем животе был знак дракона, а на шее – ошейник с надписью Цукико. Все это доказывало, что эта красивая женщина была моей женой и полностью моей. Выпустив еще один заряд внутри Цукико, она потеряла сознание. Как и в случае с Юкой, я расправил крылья, обнял ее и обнял нас обоих. Я проснулся и увидел, что Сон Цукико прижался к моему телу. Я улыбнулся этому и стал гладить ее по спине и сзади. Итак, я прорвался через барьер, чтобы увидеть, что уже начиналось, разбудил всех в особняке и продолжил отступление к ГС Цукико. Я вышел из этого мира несколько странным, но благодаря своему доброму делу я получил в жены красивую женщину. Я прибыл в особняк Гаи, где позволил Цукико спать в комнате с другими моими женами. Все они все еще облажались из-за моего брачного сезона, так как прошло всего несколько минут с тех пор, как я покинул Гаю. Я поцеловал Цукико, которая была обнаженная и со спермой, выходящая из нее, как и остальные женщины в комнате. Я пошел принять ванну и подготовиться к выходу в мир Шокугакино сама. Без лишних слов я сказал системе открыть портал в мир Сёкугакино сама. Я хочу, чтобы вы открыли портал в начале аниме, перед рестораном Юкихира. Подтверждающий хозяин, открытие портала. Итак, без дальнейших церемоний, портал открылся, я сразу перешел и оказался в переулке, затем пошел посмотреть ресторан Юкихира. Я решил пойти посмотреть, какова на вкус еда Сайтера, так что заходите, это была полна, вроде было соревнование. Ну, а кто выиграл? Спросил человек, которого я узнал как Сайбу Йойтера. Быстро, кто выиграл? Спросил мальчик моего возраста с рыжими волосами. Сайба-сан, победитель. Девушка ответила, и мальчик, которого я узнал как сама, сказал, что больше не потеряет меня. Затем они заметили мое присутствие. О, новый клиент, сказал Йойтера. Хорошо, дайте мне блюдо своей рекомендации, я новичок в этом районе. Я заговорил, заставив двух девушек, которые были в ресторане, покраснеть, но Сайба смотрел на меня прищуренными глазами. Он знал, что я опасен с едой, но все же решил готовить. Я попробовала их еду, но обнаружила, что она в пределах нормы. Прошло время, и посетители начали уходить. В конце концов, остались только Йойтера, сама и я, сама начал говорить о победе над его отцом и прочим. Затем в ресторан вошла женщина с короткими волосами, челкой до подбородка и завязанным хвостом. У нее была стройная фигура и довольно большой бюст. Его можно было увидеть в деловой одежде. С разрешения, похоже, он все еще открыт. Он отдал честь входящей женщине в сопровождении трех телохранителей. Нам очень жаль, что мы вошли так поздно. Я урбанист, меня зовут Йеко Минигасаки, сказала женщина, снимая темные очки. Что ты хочешь съесть? Я рекомендую сашими, сказал сама, увидев женщину. Нет, сегодня я пришла объяснить план, который мы обсуждали на днях. Мы хотели бы построить это элегантное и роскошное здание на вашей территории, сказала женщина. Она знала, что сама ответит и чем это закончится, раз она пошлет своих охранников, чтобы разрушить ресторан. Итак, вы хотите снести это здание, Минигасаки-сан, сказал я, привлекая всеобщее внимание. Она покраснела, когда увидела меня, и ответила на мой комментарий. Да, это здание, которое мы планируем построить в этом районе, сказала она. Как насчет небольшой ставки, сказал я, вставая и подходя к ней. Как ты говоришь? Она спросила меня, немного нервничая, когда увидела, что я приближаюсь к ней. Если я приготовлю что-нибудь, что удовлетворит ваш вкус, вы оставите их в покое, сказал я ему. Хорошо, я согласен, мы посмотрим, на что ты способен. Она сказала, чтобы затем взглянуть на Йойтера и сказать ему, может ли он воспользоваться своей кухней. Он просто кивнул и повел меня на кухню. Решила приготовить белый ризотто, это самый простой из ризотто. Я начала подогревать приготовленный мною бульон в закрытой кастрюле и оставлять огонь на минимальном. Тем временем я нарезал все овощи и обжарил их в широкой запеканке с оливковым маслом и 20-й год сливочного масла в течение 15 минут, не давая им подрумяниться. Когда овощи стали мягкими, я добавил рис и увеличил огонь. Я постоянно помешивал рис около минуты, пока он не станет полупрозрачным, и добавлял вино или вермут. Я продолжал помешивать, пока спирт не испарился. Здесь начинается самый деликатный процесс с приготовления ризотто. В тушеное мясо следует добавлять бульон, так как рис его впитает. Важно, чтобы бульон был горячим. Уменьшите огонь до минимума, постоянно помешивайте и добавляйте ковш бульона каждый раз, когда впитается предыдущий. Процесс противоположен испанской паэлье. В данном случае мы хотим постоянно помешивать рис, чтобы он извлек крахмал и получился очень медовым. Продолжайте добавлять бульон, пока рис не станет мягким, но не кашицеобразным. Этот процесс займет около 15 минут. Когда рис будет готов, снимите запеканку с огня, приправьте и добавьте 70-й год сливочного масла и весь тертый сыр. Хорошо перемешайте, накройте запеканку и дайте остаточному огню растопить масло и сыр в течение 2 минут. Это делает рис сливочным и сочным. Через 2 минуты сразу подавайте. Закончив, я поставил на стол тарелку для красивой женщины, которая смотрела на меня, покраснев. «Спасибо, что подождали, можете поесть», — сказал я, чтобы у всех слюнки текли от запаха, исходившего от моей тарелки. Минигасаки начал тяжело дышать, взял вилку и откусил. «Хя-а-а!» Из нее раздался громкий стон, одежда Минигасаки была разорвана, в результате чего она осталась обнаженной, когда она почувствовала сильный оргазм. Но было что-то в пище, что заставило ее отдаться мальчику, который готовил это блюдо. Увидев это, я подошел к Минигасаки, который тяжело дышал. «И ты хочешь продолжать пробовать мою еду?» — спросил я женщину передо мной. «Да, я готова отдать тебе все, что я могу», — мечтательно сказала она. «Ну, тогда пойдем», — сказал я, схватив женщину и вынеся из ресторана. «Увидимся, спасибо, что разрешили мне приготовить», — сказал я, прощаясь и оставаясь за руку с Минигасаки. «Что ж, это решает нашу проблему», — сказал Йочиро, когда пошел убирать кухню, оставив очень задумчивую Сому. Ейко Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Приобретенный навык — абсолютный король. Вы — абсолютный король еды, получите все знания мировой кухни. Приобретенный навык — узники кулинарии. Женщины, попробовавшие вашу еду, не смогут полностью отдаться вам. Хозяин сможет влюбить женщин только в свою кухню. Приобретенный навык — манипулятор иллюзий. Вы можете управлять тем, что каждый человек видит, пробуя свою еду. На следующий день можно было увидеть мальчика, лежащим на кровати в комнате. Рядом с ним была женщина с большой грудью и круглым задом. Указанная женщина была вся в поту, и из ее влагалища капала белая жидкость. «Завтра я пойду в Академию Тацуки, будет интересно увидеть лицо Ирины и Хисака, когда я пробую свою еду. Я думал, пока моя рука была на заднице Ейко, она была городским планировщиком, которого я сделал своей в свой первый день в этом мире. Она попробовала мою сперму, сказала, что это самое восхитительное, что она когда-либо пробовала, спросила меня, скажут ли все женщины в этом мире то же самое. Так что я поместил свой член внутрь яйка и начал следующий раунд. Нет, дорогая, я все еще болею, но как хорошо, когда ты входишь в мою матку». Яйка начала стонать, когда снова почувствовала внутри себя любимого человека. С тех пор, как Ейко попробовала мою еду, она знала, что теперь я объявил ее своей женой. «Я не хочу останавливать мою хорошенькую жену, я хочу продолжать заниматься с тобой сексом», — сказал я, двигая бедрами, заставив сексуальную женщину кончить, когда она услышала, как я сказал, что она моя жена. «Я чувствую себя счастливым, я рад видеть, что я еще молод в твоих глазах, дорогой». Ейко начала целовать меня, обнимая меня, как будто она не хотела расставаться со мной. «Не будь дурой, ты всегда будешь красивой, даже если пройдут тысячелетия, моя хорошенькая Ейко». Глава 75. Мои слова заставили Ейко напрячься еще сильнее, чем раньше, и кончить снова. «Да, я твоя, только твоя, так что дай мне большую семью, родная». Она испытала свой последний оргазм, а затем упала без сознания с широкой улыбкой в моих объятиях. Когда я закончил кончать в нее, я дал ей отдохнуть, пока мы все еще были в постели. Я мог видеть, как ее груди прижимаются ко мне, и все это время она прижималась, как котенок, когда чувствовала мое тепло. «Система, я хочу, чтобы вы создали для меня личность и записали меня в Академию Тацуки», — подтверждающий хозяин. «Создание документов, удостоверяющих личность. Запись ведущего в Академию Тацуки». Получив эти уведомления, я обнял Ейко и продолжил отдыхать с ней на руках, когда начал ласкать ее. «Завтра будут вступительные экзамены Тацуки, и я знал, что это будет тяжелый день». На следующий день Ейко проснулась очень уставшей, кажется, она слишком многого требовала в сексе. Поэтому я сказал ей, что отправлю ее к Гэе отдохнуть, и она поблагодарила ее поцелуем и улыбкой. Поэтому я отправил ее в Гаю, чтобы она отдохнула с остальными моими женами. Поскольку все они были там, хорошо облажались из-за моего недавнего брачного сезона. Без лишних слов я записался и приготовился к вступительным экзаменам в Академию Тацуки. По прибытии я увидел, как несколько мальчиков сожалеют о том, что не сдали вступительный экзамен. Другие были готовы пожертвовать непомерные суммы денег, чтобы их не выгнали. Таким образом, нас провели в оценочную комнату, где нас встретила красивая женщина с лилово-розовыми глазами. У нее были длинные светлые волосы медового цвета, спускавшиеся чуть выше поясницы. Боковые челки частично пересекают щеки и спускаются до шеи. «Я Ирина Накири, я буду судить твой вступительный экзамен», — сказала Ирина, стоя рядом с девушкой со светлой кожей, среднего роста с хорошо очерченным и стройным телом. У него медно-карие глаза, короткие волосы до плеч с бахромой на лбу, она бледно-розовая. В ее чертах есть безмятежная и изысканная красота, я узнал в ней Хисака. «Мы получили инструкции от совета?» – спросила Ирина Хисака. «Да, я их прочту, собеседование будет проходить в группах по 10 человек, Луга приготовит 3 блюда, кто бы не одобрил». Она не могла закончить, поскольку Ирина прервала ее. «Как смешно, но у меня есть идея», – приказала Ирина принести рабочую станцию и снова заговорила. «Основным ингредиентом будет яйцо, приготовьте блюда, и те, кому удастся удивить мое небо, будут единственными, кто войдет. Но у того, кто хочет отозвать и отменить свою заявку, есть 1 минута, чтобы сделать это», – сказала Ирина. Все запаниковали и вышли из комнаты. Она сказала, что некому готовить для нее. Без лишних слов я подошел к станции и увидел, что сама сделал то же самое. «О, увидимся снова», — сказал сама, увидев меня. Мы видели розовую сцену между Хисакой и Ириной, и я заговорил. «Извините, но есть другие ограничения на приготовление блюда», — сказал я, вытаскивая их обоих из их розовой ауры. «Пока у меня есть яйца, ты можешь приготовить все, что хочешь, но ты уверен в этом, тебе лучше уйти». Ирина не смогла закончить говорить, поскольку сама заговорил, сказав, что это облегчение. Ирина попросила документы у меня и Самы, чтобы начать читать. Юкихира Сама, в его семье есть ресторан, а Эдвард Стаффорд, мальчик из США, информации о нем немного. Без лишних слов я подошел к станции и начал готовить. Все произошло так же, как в аниме, Сама начал готовить свой особенный рис с приправами. Они оба обратили внимание на Сому, и Ирина сказала, что не будет пробовать от него третьесортное блюдо. Затем, как в аниме, он бросил кубики яиц на рис, он начал таять, и Ирина попробовала свое блюдо. Тем временем я приготовил для своей тарелки голландский соус. В небольшой кастрюле варить уксус, эстрагон, перец и воду до тех пор, пока половина жидкости не испарится. Процедите дать остыть. Смешайте яичные желтки с уксусной смесью в миске из нержавеющей стали. Поставить емкость в пароварку на сильный огонь. Венчиком взбиваем смесь до загустения. Медленно, взбивая, добавить растопленное масло. Добавьте соль и перец по вкусу и несколько капель лимонного сока. Снять с огня и оставить. Когда соус готов, я начал с яиц. Нагрейте в кастрюле 3 стакана воды с уксусом и солью на среднем огне. Разбейте яйцо в небольшую миску, следя за тем, чтобы желток не раскололся. Зачерпните воду круговыми движениями в одном направлении. Медленно за один раз добавьте яйцо и готовьте 3-5 минут. Выньте его шумовкой и поместите в миску с теплой водой. Повторите этот шаг с остальными яйцами и отложите их в сторону. Когда я закончил, я увидел, что Ирина и Хисака все еще обсуждают с Сомой его тарелку, и все было так же, как в аниме. Чтобы закончить презентацию, я раскрыл буханки пополам и поджарил их в духовке. Выложите каждую половину на отдельную тарелку и выложите сверху кусочки канадской корейки и экгок. Полить голландским соусом, посыпать свежими листьями тимьяна и подавать. Я наблюдал, как Ирина издала легкий стон, пробуя еду Самы, только чтобы в конце сказать, что это было отвратительно. Это шокировало Сому, хотя я знал, что блюдо ему понравилось, теперь пришло время появиться. «Что ж, раз уж тарелка Юкихиры Куна отвратительна, пора тебе попробовать мою», — сказал я, привлекая внимание Ирины, Хисака и Самы. Последний смотрел на меня, сузив глаза. «Это яйца Бенедикта, наслаждайтесь», — подошла Ирина и попробовала вместе с Хисака и Сомой, пока я оставила барьер в комнате. После установки шлагбаума в комнате в следующую секунду преграда сотрясла сильная дрожь. Это было раскрытие Ирины, все в комнате начали терять одежду, кроме меня и Самы, которая хочет видеть голову мальчика. «Пов, Ирина, мне было поручено судить абитуриентов в академию, честно говоря, они не заслуживают моего драгоценного времени. Я пошел с Хисака в комнату для осмотра, я сказал всем, что если они могут удовлетворить мое небо, они войдут. Все ушли, как только я это сказал. Я думал, что закончил, но там были два претендента и рыжеволосый мальчик, который вел себя неуважительно, и красивый мальчик с черными волосами и красными глазами. Они начали готовить. Юкихиро-сама, рыжеволосый мальчик, варил рис со специями. Я подумал, что это шутка, но потом он заставил рис изменить цвет яйца. Я решил попробовать его блюдо, оно было хорошим. Как мог парень из ресторана осмелиться войти в мое царство еды и вкуса? Я не мог этого допустить, поэтому набрался храбрости и сказал, что это отвратительно. Я собирался уйти в ярости, когда увидел этого мальчика. Но заговорил другой темноволосый молодой человек, привлекая внимание всех нас. В отличие от Юкихиры, он готовил яйца Бенедикт Эдвард Стаффорд. Давай посмотрим, какая у него еда на вкус. Когда он это делал, он знал, что это уже никогда не будет прежним. Этот парень, как он может так готовить? Вкус, запах, все было за гранью совершенства. Что со мной не так? Почему мое тело горячее? Я чувствовал, что мое дыхание было прерывистым. Я мог видеть, кто был рядом с Хисако, с чем-то вроде ожерелья на шее, и мы оба были связаны веревками. Затем появился мальчик, Эдвард Стаффорд. Он стал трогать тела обоих, вызывая невообразимое удовольствие. Что ж, Эрина Накири, Хисако Арата, они будут теперь моими, или ты хочешь, чтобы я применил силу? Это то, что сказал Эдвард, касаясь наших тел. Ты это, нет. Я не мог закончить говорить, когда он сунул пальцы в меня. Хя-хя, и я, и Хисако стонем, когда чувствуем его пальцы внутри себя, что с нами происходит. Но я чувствовал это, он заставлял нас быть своими, и мы не могли отказаться. Стоп, если ты не отставишь, я заговорил, пытаясь остановить его, поскольку чувствовал, что что-то выйдет из меня. Ирина сама, не смотрите, я. Хисако тоже была в той же ситуации, что и я, и через несколько секунд мы оба испытали оргазм. Это только начало, Ирина, Хисако, я сделаю их очень верными женщинами, и, прежде всего, я буду очень хорошо тренировать их тела. Эдвард сказал так, что позже взгляд на вещи кардинально изменится. Конец от первого лица. Глава 76. Я видел, что Ирина и Хисако были на земле, как и сама. В конце концов, я управлял иллюзией, которую моя еда дала трем мальчикам на полу. Хисако и Ирина увидят, как он применяет к ним силу, а сама увидит высокую гору. Я был наверху, в то время как он был внизу, и разница между ними была ужасающей. Постепенно Ирина и Хисако очнулись от оргазма и иллюзии, которую создавала моя еда. «Я вижу, ты проснулась, Ирина, Хисако», — сказал я, когда обе девушки встали и подошли ко мне. «Да-да, Эдвард сама, Хисако хочет, чтобы вы ее тренировали». Хисако заговорила первой, так как из нее текли соки, а выражение ее лица было потеряно от удовольствия, и все из-за вкуса моей еды. «Эдвард сама, пожалуйста», — Ирина говорила отрывисто. У нее перехватило дыхание и из нее потекли соки. Но он не собирался их пожирать, он еще не планировал что-то делать с ними двумя, это сделало бы их очень хорошими девушками. Я вызвал два фалоимитатора и вибраторы, это была моя форма дракона, а те, что на них, были предназначены для втягивания пирсингов в клитор. «Подойдите ближе, вы оба, пора начинать подготовку». Я сказал затем вызвать пирсинг дракона и нанести их на соски и клитор обеих девушек. Они оба застонали, когда почувствовали, что пирсинг стал частью их тел. Следующее, что я сделал, это запрограммировал фалоимитаторы и вибраторы. Его функция – не дать девушкам кончить, то есть они получат много удовольствия, но не смогут кончить, пока вы не удалите их из их внутренних помещений. Затем я вставил фалоимитаторы и вибраторы во влагалище и анус обеих девушек. Будьте осторожны, чтобы не сломать девственную плеву обеих девочек, как это было для меня. Зацепите пирсинг ее клитора вибратором, который был во влагалище, и он начал тянуть и вибрировать. Ха-ха-ха. Они оба испытали огромное удовольствие, и когда они достигли кульминации, удовольствие резко упало, а затем началось снова. У них обоих были очень волнующие лица. Он спросил меня, как они будут завтра. Если они хорошие девочки, они получат награду, сказал я, когда соки продолжали капать из влагалища обеих девочек. Они оба просто кивали, стоная, и изо рта текла слюна. Я хочу, чтобы они исправили себя и держались как можно лучше, если кто-то обнаружит пирсинг, вибраторы или фалоимитаторы в обоих. Допустим, они получат наказание, «Понятно», — сказал я, когда обе девушки снова кивнули и с трудом пошли одеваться. Как только мы оба оделись, мы вошли в проем, оставив Сому в нокауте. Мы приехали и ждали презентации новых студентов. Сама шел за нами, но еще важнее были выражения лица Рина и Хисака. Поскольку я сжимал задницы обеих девочек, пока мы с Сомой ждали, когда они нам позвонят. Они позвонили нам, и Сама представился, сказав, что он победит всех и займет первое место в Тацуке. Это заставило его перейти к ученикам, которые стояли в очереди. Затем настала моя очередь, и все были удивлены. Девочки покраснели, а мальчики посмотрели на меня. Все это из-за моей внешности, а Ирина и Хисака видели, как я за трибуной тяжело дышу. Я спокойно представился, заслужив крик девчонок. «Эдвард Сама, что нам теперь делать?» – спросила меня Хисака. «Что ж, дайте мне номера своих сотовых телефонов, я устроюсь и, как я сказал, если они завтра станут хорошими девочками, они получат свою награду». Я сказал затем отшлепать Хисака, что заставило ее немного громко стонать. Ирина и Хисака дали мне свои номера телефонов, и я также дал им свой. Когда я вернул их телефоны, я подошел к Ирине и начал сжимать ее грудь. «Хах, Эдвард Сама, вот и все», — Ирина заговорила, наблюдая, как сила покидает ее тело. «Если ты хорошая девочка, завтра я тебя награжу соответствующим образом». Я сказал хлестать обеих девочек по ягодицам, что вызвало у них обоих румянец и возбуждающий стон. Без лишних слов я пошел на свой первый класс, где встретил Мегуми. «Привет, я Эдвард Стаффорд», — поздоровался я с девушкой рядом со мной. «Привет, я Мегуми Тадакора», — поприветствовала она очень нервно, а затем я пошел спросить ее, почему она нервничает. У Мегуми длинные темно-синие волосы с двумя заплетенными косичками, а на правой стороне волос она носит заколку с цветком. У нее желтые глаза и небольшая фигура с плотной, но заметно пухлой задницей. Мегуми ответила, что если я получу ей, меня исключат из школы. «Не волнуйся, я не позволю им выгнать тебя», — сказал я, заручившись от него румянцем. Сама был с другой девушкой, в то время как все смотрели на него и говорили дерзко и прочее. Так началось занятие Шапель-сенси. «Доброе утро, молодые люди, вы должны создать тарелку с ингредиентами, которые у вас есть на столе. В моем классе любое блюдо, не заслуживающее пятерки, будет оценено на единицу», — сказала Шапель-сенси, заставив Мегуми вздрогнуть и испугаться. Без лишних слов мы начали готовить. Мегуми очень нервничала, поэтому я пошел за ней. «Расслабься, позволь мне помочь тебе», — сказал я, взяв ее мягкие руки и начал чистить картофель и овощи. Постепенно на нашей станции сформировалась радужная атмосфера. Блюдо было бою в Баургуигнан, и Мегуми полностью краснела в течение всего процесса приготовления блюда. Мы были похожи на молодоженов, которые готовят по воскресеньям, поэтому мальчики испортили тарелку Самы. Он починил ее и представил Шапель-сенсея. Он сказал, что его оценка должна быть выше. Жаль, что он не может поставить больше очков, поэтому была Мегуми и моя очередь. Мы оба подошли с тарелкой, в то время как Мегуми все еще полностью раскраснелась от того, как мы готовили. Шапель-сенсей попробовала нашу тарелку и увидела, как все ингредиенты оживают и окружают ее. Все это время поет песню, напоминающую Шапель-сенсею о ее детстве. Слезы текли из его глаз, когда он широко улыбался. Все были удивлены, увидев Шапель-сенсей в таком состоянии. «Почему бы тебе тоже не попробовать, Мегуми?» — я сказал девушке, которая смотрела на блюдо, которое мы приготовили. Когда я его попробовала, она испытала сильный оргазм от моей еды, и он увидел, что я обнажен и полностью в моей власти. «Теперь ты моя, Мегуми Тадакора», — сказал я, продолжая целовать ее, вызывая еще один интенсивный оргазм у нежной девушки. Ее глаза закатились, и ее жидкости полились, поскольку она чувствовала, что пути назад нет. Мегуми очнулась от иллюзий, увидела меня и покраснела, насколько могла, в то время как я мог видеть, как жидкость вытекает из ее влагалища. «Но закройте свои жидкости магией, чтобы другие увидели, что все в порядке. Можем ли мы уволить сенсея?» — спросила я. Пока Мегуми все еще была полностью покрасневшая, я видел, что она хочет продолжать испытывать удовольствие. «Да, мальчик, у них обоих есть пятерка», — сказала Шапель-сенсей, но она могла видеть, что это так называемое было самым восхитительным блюдом, которое она когда-либо пробовала в своей жизни. Я гуляла с Мегуми остаток утра, взяв ее за руку, Она покраснела и выглядела как влюбленная девушка. «Ну вот такой этот мир, в свою еду влюбляешься». Она сказала мне, что она из скромной семьи и хочет получить высшее образование, чтобы сделать свою мать счастливой. Итак, мы продолжили идти, я сказал ей, что пойду к полярной звезде, и она сказала мне, что осталась там, так что мы продолжили идти. «Приготовься, Мегуми, сегодня вечером я тебя сожру, и ты сойдешь с ума». Она безумно покраснела от моих слов, вспомнилось удовольствие, которое она получила на уроках. Он мог видеть, как милая девушка начала тяжело дышать, когда ее рука дрожала. Я знал, что дрожь была не от страха, а от ожидания. Без лишних слов я решил отправиться на полярную звезду. Там я встретил старого Фумия и увидел, что сама еще не прибыл. «Вы хотите попасть на полярную звезду? Если хотите, вы должны готовить пищу, достойную полярной звезды», сказал Фумия, глядя на меня и объясняя, что ему нужно сделать, чтобы войти в спальню. У Кука было то же видение, что и у Шапель-сенси. Чтобы уйти, она смогла вспомнить самые счастливые моменты своего прошлого. В конце концов она согласилась остаться в полярной звезде, и я пошел поселиться в одной из комнат. Итак, прошел день, и наступила ночь, когда сама прибыл и прошел тест Фумия. Без лишних слов я пошел принять душ, но обнаружил Мегуми голой в ванной. Глава 77. Она удивленно посмотрела на меня, но я просто улыбнулся и поставил барьер, чтобы они нас не побеспокоили. Я подошел к ней, снимая одежду, а затем начал целовать ее. Я увидел, что ее грудь идеально ложится в мою руку. Без лишних слов я начал массировать ее попу и увидел, что она уже мокрая. Пора было сделать симпатичную Мегуми моей. В аниме ей не хватало уверенности, но теперь, когда я здесь, это изменится. Он больше не позволял ей опускать голову, и это придало бы ей больше уверенности в себе. «Ха, Эдвард-сан, мы не можем». Мегуми волновалась все больше и больше. Я отделился от нее и встал на колени перед ее розовым влагалищем. Я начал лизать ее влагалище, заставив Мегуми положить руки мне на голову и приблизиться к ней. «Как хорошо, а-а-а». Мегуми начала двигать бедрами из-за удовольствия, которое она испытывала. «Хе, это моя уретра, я цора». Мегуми закричала, когда почувствовала, что мой язык лизнул ее уретру, что вызвало у нее сильный оргазм. «Спасибо за напиток, моя дорогая Мегуми», я сказал, когда закончил принимать все жидкости, выпущенные Мегуми, затем встать позади нее. «Я сказал тебе, Мегуми, что сегодня вечером сожру тебя», сказал я, вставляя свой член во вход ее влагалища, заставляя Мегуми дышать еще более агрессивно. Без лишних слов я вставил свой член внутрь Мегуми, вызвав у нее очень нежный стон. Я видел, как немного крови выходит из-за того, что я порвал его девственную плеву.